Глава 38. Заботливый дракон. Они остались единственными близкими людьми друг у друга. Один — нерушимая поддержка и опора для другого, а второй — для первого целая жизнь. Как испаряющаяся влага тянулась к небу, так и младший брат тянулся к старшему брату. Но стоило влаге вернуться к своему нахмуренному облаку, вдоволь напитавшись ей, облако беспощадно отвергало то, из чего состоит, возвращая влагу обратно земле. Сколько бы раз Юйлун не пытался сделать шаг навстречу брату, столько же раз Вэйюй ступал на 3 шага назад. Юйлун не сомневался, что Вэйюй его любит, но он не мог понять, почему все должно происходить именно так. Неужели братьям так и не суждено понять и принять друг друга? Однажды маленькому мальчику сказал озлобленный ученик из другого клана: «Твоя мать бросила тебя, потому что боялась, что ты и твой братец вырастете такими же ублюдками, как ваш отец. Она терпела одно порождение зла, но второе вынести не смогла. Если бы ты не родился, она бы не покинула клан Северного Ветра». Юйлун настолько испугался, что все эти страшные слова — правда, что захотел сбежать, неважно куда, но здесь он недостоин находиться. Мальчик бежал, куда глаза глядят. Он не думал о том, что в темноте бегать по горам слишком опасно. Пелена из слез не позволила ему заметить неожиданно возникший обрыв. В тот вечер могло не стать мальчика, который от рождения имел чистейшую душу и доброе сердце. Чужая сильная рука в последний момент успела схватить его за лоскуты одежд и вытянуть из открывшейся пасти смерти. То был его старший брат. В тот вечер он даровал ему еще один шанс прожить достойную жизнь. В тот вечер Юйлун впервые увидел слезы старшего брата, что изо всех сил прижимал мальчика к своей груди. Вэйюй услышал разговор между детьми. Но его брат настолько быстро сбежал, что ему пришлось гнаться за ним почаще горного леса. Он бежал за ним, ослепленный страхом потери, не обращая внимания на боль от хлещущих по щекам и рукам веток, что оставляли на долгую память кровоточащие ссадины. Он успел спасти его. Остальное неважно. «Она оставила нас, но тебя я не могу потерять». Эти слова навсегда сохранили онемевшие губы где-то глубоко в груди Даоса. Вслух он нашел в себе силы произнести лишь: «Тебе придется привыкнуть, что все всегда будут против нас. Весь демонов мир против нас, Юйлун. Но ты должен помнить, что твой брат всегда будет на твоей стороне. Я не позволю никому обидеть тебя». Слова старшего брата быстро привели мальчика в себя. Ощущая крепкие братские объятия, мальчик пообещал себе, что когда вырастет, станет для Вэйюя его личным заботливым драконом, чтобы братик перестал так часто грустить. Примечание. Отсылает к значению имени Юйлун — заботливый дракон. Конец примечания. С тех пор каждый день он посвящал заботе о Вэйюе. Но Вэйюе, в свою очередь, становился лишь холоднее. В младшем брате разгорался драконий огонь, а в старшем затухал последний фитиль. И даже пламя дракона не могло вновь его разжечь. От детских воспоминаний по щеке Юйлуна скатилась слеза. Вэйюй ушел с Циу и даже не попрощался с ним. К стремительному развитию отношений между этими двумя Юйлун сам не знал, как относиться. С одной стороны, он был рад, что у Вэйюй появился еще один человек, способный о нем позаботиться. С другой, он начинал слишком ревниво относиться к тому, как старший брат реагирует на мечника. В конце концов, какие цели преследует сам глава Бай? Для него слишком важно его положение в кланах 4 ветров. Если Вэйюй совершит что-то по-настоящему плохое, останется ли Цио на его стороне. Юйлун, независимо от обстоятельств, всегда будет стоять рядом со своим братом. Он готов отдать за него жизнь. Но на плечах главы Бая лежит слишком много ответственности. Юйлун это понимал, и именно это его больше всего беспокоило. Переживет ли Вэйюй, если Цио в последний момент выберет не его, а свой долг? Размышляя, Юйлун возвращался в свою комнату после утренней тренировки, когда его внимание привлекло то, чего не должно было лежать под дверью. Наклонившись, Юйлун подобрал письмо. Ему никогда не отправляли писем. Может, Вэйюй написал ему? Нет, такого быть не может. Он слишком хорошо знает своего брата. Что-то внутри противилось срывать незнакомую печать. От письма словно исходила угнетающая энергия. Но юноша все же начал читать, несмотря на тревожность в сердце. Первые же слова заставили его выронить письмо из дрожащих рук. «Если хочешь уберечь своего брата, следуй за ним». Вэйюй и Циу покинули дворец птиц Бииняо. Откладывать расследование больше было нельзя. В противном случае начнутся проблемы с императором. А это ни к чему хорошему не приведет. Вэйюй не подавал вида, что ему все еще тяжело двигаться, и неотрывно шел за Байцио. Наступая на остатки гордости после произошедшего в комнате, Циу пытался убедить Вэйюя отправиться домой и позволить ему закончить самостоятельно. Но сколько ни взывая к здравому рассудку этого черноволосого даоса, все тщетно. Кажется, после обряда слияния их душ Циу начал по-другому чувствовать Вэйюя. Словно он ощущал в своем сердце его присутствие. Словно если бы Вэйюй исчез, Циу нашел бы к нему путь. Или все это лишь его воображение? Мечник устал строить надежды на то, что между ними есть что-то большее, чем вынужденные отношения главы клана Западного Ветра и главы клана Северного Ветра. Больше он не смеет надеяться на дружбу. Так будет проще им обоим. Главное — соблюдать дистанцию. Даосы только спустились с горы, на вершине которой располагался нефритовый мост очищения, как в Вэйюй влетел запыхавшийся младший брат. Юйлун на глазах Циу обнял Вэйюя, сшибая с ног. В поглощающих свет глазах мелькнула тревога, которая быстро вылилась в отторжение. Вэйюй скинул с себя Юйлуна, отвешивая смачный подзатыльник. Глава Северного Ветра поднялся, возмущенно отряхивая дорожную пыль со своей одежды. Хоть он не на шутку забеспокоился из-за взбалмошного поведения младшего брата, но как он смеет вести себя так при посторонних? Вэйюй намеревался отчитать нахального адепта. «Юйлун, что ты...» Но младший брат столь обнаглел, что посмел перебить своего главу, учителя и старшего брата в одном лице. «Брат, выслушай меня!» «Я беспокоился о тебе и главе Бай. Когда ты ушел, не попрощавшись со мной, я не смог оставить все как есть. Позволь мне сопровождать тебя в пути, я больше не могу отсиживаться в клане, пока ты здесь. Брат, прошу! Я не стану мешать, ты даже не заметишь, что я рядом. Только прошу, позволь!» Молящие глаза смотрели на обожаемого родного человека. «Позволь мне остаться!» Долгое время Вэйюй молча смотрел на него. Все ли так, как говорит Юйлун, или за его словами стоит что-то еще? Он привык к чрезмерной опеке и беспокойству Юйлуна. Но сейчас юноша вел себя странно даже для себя. «Ты знаешь, что я не люблю ложь, и что за это тебе может быть, так? Тогда советую тебе сейчас же сказать демонову правду, Юйлун!» Вэйюй тошнило от самого себя. Он же хотел сказать совершенно другое. Но почему все вышло снова так? Будто он способен нести в этот мир лишь ненависть и злобу. Участь дворовой собаки, что скалит зубы, когда ее зажимают в угол. Неожиданно для братьев вмешался холодный, словно только оттаившая первая капля от ледника, голос Бай Циу. «Глава Джао, Если ты так и продолжишь отталкивать тех людей, что беспокоятся о тебе, ты рискуешь остаться один». Мужчина в этой ситуации понимал Юйлуна как никто другой. Вэйюэ не желает замечать заботу о нем, или, если замечает, не желает принимать. Но прожить всю жизнь в одиночестве — страшная участь. Неподвижным камнем на пути речного потока его слова разделили бушующие воды на две безопасные стороны. Неизвестно, кто из братьев опешил сильнее. Теперь замолчали все трое, каждый думал о своем. Вэйюэ пришлось приложить немало усилий, чтобы не заткнуть мечнику рот. Хоть Вэйюэ и сам думал об этом, но не признавал. Он никогда не смог бы признать, что если из его жизни исчезнет Юйлун, ему придет конец. От одной мысли об этом тело даоса било мелкой дрожью. «Хорошо. Но если умудришься докучать мне, отправишься обратно в клан», — бросил Вэйюэ брату. Пока все смотрели на него, он гордо прошел вперед, намеренно задевая плечом Циу. «Доволен?» Хищный взгляд, которым глава Джао одарил главу Бай, заставил того нервно сглотнуть. Сумрачный даос пошел впереди, оставляя мечника и брата следовать за ним. Бессмертные и ученик вернулись в деревню Уюань. Продолжить расследование с места, где они видели труп мастера, казалось единственным правильным вариантом. Других у них просто не было. Стоило им выйти к заброшенному ветхому домишке, Вэйюэ почувствовал, как что-то сжалось внутри, и первым делом нашел глазами мечника. Воспоминания о том, как безвольно пало тело Циу после отравления на этой земле, душило Вэйюэ. Тряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения, Вэйюэ почувствовал, что его настроение становится все хуже. Тело бессмертного мастера здесь не оказалось. Зацепки совершенно не желали появляться. Цио направился к дверям дома, а Вэйюэ с Юйлуном последовали за ним. Но не успели даосы войти, как их окликнул мужской голос с ноткой легкой насмешки. «Приветствую даосских друзей!» Трое одновременно обернулись. Высокий мужчина с точенными скулами и узким разрезом травянистых глаз, словно у прищурившегося хищного кота, изучал пожаловавших в его обитель гостей. Он ловко поставил ведра с водой и подошел ближе к Вэйюэ, ухмыляясь. «Чего такой сердитый? Расслабься!» Изящная внешность этого даоса совершенно не соответствовала невзрачным серым одеждам. Мужчину же это нисколько не смущало. Он вел себя раскрепощенно, словно к нему и правда пожаловали давние друзья. Из всей компании его определенно больше всего заинтересовал Вэйюэ, что, впрочем, вскоре подтвердилось. «А ты достаточно хорош собой». Развивающиеся по ветру длинные волосы цвета коры дерева отражались, мерцая в сузившихся черных глазах Вэйюэ. «Мы могли бы подружиться. Красивым людям следует держаться вместе, не так ли?» Если до этого даосы молчали, ошарашенные распущенным поведением незнакомца, то сейчас Циу не выдержал. Он обнажил свой меч и направил его в грудь Зеленоглазого, пока просто отталкивая мужчину подальше от Вэйюэ. «Соблюдай дистанцию и представься». «Прошу прощения за мою невежливость, милые даосы». Незнакомца меч у груди совершенно не смутил. Он продолжал самодовольно ухмыляться, не отрывая глаз от подозрительно притихшего Вэйюэ. «Мое имя Луаньчан». Примечание. Луань. Вульгарный, развратный, порочный, распущенный. Чан. Льстивый, угодливый, лицемерный, подлый. Таким образом, фамилию и имя можно перевести «вульгарный льстец» или «развратный лицемер». Конец примечания. Вэйюэ отпустил едкий смешок, отодвигая мечника за плечо, подальше от незнакомца. В этот раз давящими когтями хищников стал он, и у Вэйюэ это определенно получалось лучше. «Луаньчан, значит». «Идешь в ногу с именем?» Не советую тебе приближаться ко мне, если хочешь сохранить свое смазливое личико». Между мужчинами словно вспыхнули обжигающие языки пламени. Рост Луан Чана оказался даже выше, чем у Вэй Юэ. Он смотрел на главу Северного Ветра сверху вниз. Чернильные глаза Вэй Юэ, что могли напугать кого угодно, в нем не вызывали страха, в противовес разжигая интерес. «Сяолун, а ты не говорил, что он такой? Хотел оставить себе негодник?» Накал мог бы пойти на спад, но взгляд Циу зацепился за проглядывающую сквозь серые одежды рукоять. Тот самый кинжал, который он заметил в руках убийцы на празднике. Он слишком хорошо знал отличительные знаки работы бессмертного мастера. И что тогда, что сейчас узнал его и с уверенностью мог сказать, что это один и тот же кинжал.